Мисс Принс выздоравливает в Голливудском пресвитерианском госпитале, где состояние ее здоровья характеризуется как хорошее. Созывается консилиум специалистов по пластической хирургии, которые будут советоваться относительно восстановления ее лица. 3 днями позже. Прежний работодатель актрисы арестован в связи с делом о нападении на нее. Лас-Вегас. Бывший работодатель и партнер пострадавшей Джины Принс, Реджина Мари Педек, был арестован вчера вечером полицией Лас-Вегаса как главный подозреваемый в совершенном 3 марта нападении с применением кислоты, в результате которого бывшая манекенщица и актриса получила обширные ожоги лица. Джоэль Генри Маклоски, 34 лет, был арестован в своем номере в гостинице «Фламинго», где зарегистрировался под вымышленной фамилией и взят под стражу полицией Лас-Вегаса в соответствии с ордером, выданным криминальным отделом Лос-Анджелесского суда высшей инстанции. Брюс Донемейстер, начальник голливудского отделения полиции, полицейское управление Лос-Анджелеса, заявил, что информация, которую сообщил другой подозреваемый по этому делу Мелвин Финдли, 28 лет, арестованный 18 марта, изобличила Маклоски, пока можно высказать мнение, что Финдли был наемным исполнителем, а Маклоски тем лицом, который его нанял. Донемейстер добавил, что в 1967 году Финдли работал у Маклоски в качестве сторожа, но отказался комментировать это обстоятельство со ссылкой на то, что следствие еще не закончено. Маклоски родился и вырос в Нью-Джерси, пел в ночных клубах и приехал в Лос-Анджелес в 1962 году в надежде стать актером. Когда его надежды не оправдались, он открыл агентство для фотомоделей «Бельвю». По сведениям из голливудских источников, переманив мисс Принс из более крупного и более известного агентства «Флекс», он пытался стать ее агентом в кинематографе. Ходят слухи, что между Маклоски и мисс Принс возникли отношения личного свойства, которые прервались, когда мисс Принс покинула «Бельвю» и, стремясь поменять профессию манекенщицы на звездную карьеру в кино, подписала контракт с агентством Уильям Моррис. Вскоре после этого дела Бельвю пошли из рук вон плохо, и 9 февраля сего года Маклоски объявил о своем банкротстве. В ответ на вопрос о том, не являлась ли месть мотивом этого нападения, начальник полиции Донемейстер заявил: «Мы не можем высказывать никаких комментариев, пока подозреваемый не будет допрошен по всем правилам». Мисс Принс остается на излечении в Голливудском пресвитерианском госпитале, где ее готовят к серии восстановительных операций. Этот материал также сопровождался фотографией невысокого темноволосого худощавого мужчину вели 2 детективов, по сравнению с которыми он казался карликом. На нем был пиджак спортивного покроя, свободные брюки и белая рубашка с открытым воротом. Голова была опущена, и довольно длинные волосы скрывали верхнюю половину его лица. То, что можно было рассмотреть в нижней части лица, имело вид угловатый, мрачный, напоминало Джеймса Дина и нуждалось в бритве. Мне потребовалось некоторое время, чтобы найти заключительную часть дела. Передача Маклоски из одного штата в другой и предъявление ему обвинения. Согласие Мелвина Финдли признать себя виновным и дать показания против Маклоски в обмен на осуждение за простое нападение. Возбуждение против Маклоски уголовного дела по обвинению в покушении на убийство, в заговоре с целью убийства и в нанесении увечья. Процедуры привлечения к суду, потом 3-месячная пауза до суда. Судебный процесс не затянулся. Обвинитель раздал присяжным сначала несколько фотографий из профессионального альбома Джины Принс, а потом крупноплановые снимки ее изуродованного лица, сделанные в палате неотложной помощи. Краткое появление пострадавшей, забинтованной и плачущей. Свидетельство медицинских экспертов, из которого следовало, что шрамы останутся у нее на лице на всю жизнь. Мелвин Финдли показал, что Маклоски нанял его попортить рожу этой нецензурной девки, да так, чтобы она на дух никому была не нужна, а если подохнет, то он и это переживет без нецензурных проблем. Обвинение представило записанное на пленку признание, которое защита безуспешно пыталась отклонить. Запись воспроизвели в открытом заседании. Маклоски со слезами признавался, что нанял Финдли, чтобы изуродовать Джину Принс, но отказывался сообщить причину. Защита не оспаривала факты, а попыталась вести линию на установление невменяемости подзащитного. Однако Маклоски отказался разговаривать со специально нанятыми психиатрами. Психиатр, выступавший со стороны обвинения, заявил в своих показаниях, что наблюдал Маклоски в тюрьме округа и нашел его неконтактным и подавленным, но в здравом уме и не страдающим никаким серьезным душевным заболеванием. Присяжным потребовалось 2 часа, чтобы признать подсудимого виновным по всем пунктам обвинения. На заседании, где должен был быть вынесен приговор суда, судья назвал Маклоски отвратительным чудовищем, одним из самых презренных обвиняемых, с которыми ему довелось иметь дело за все 20 лет работы в суде, и объявил приговор к тюремному заключению в Сан-Квентине на срок, составивший по совокупности 23 года. Казалось, все были удовлетворены. Даже Маклоски, который уволил своих адвокатов и отказался подавать апелляцию. После суда журналисты пытались взять интервью у присяжных, те поручили своему старшине высказаться от их имени, и он был краток. «Нам удалось восстановить лишь какое-то подобие справедливости», сказал Джейкоб Датчи, 46 лет, исполнительный помощник компании Dickinson Industries. Пасадена. «Жизнь этой молодой женщины уже никогда не вернется в прежнее русло, но мы сделали все от нас зависящее, чтобы Маклоски понес самое суровое наказание из возможных в рамках закона». Микокси с кислотой. 23 года в Сан-Квентине. Хорошим поведением этот срок можно скостить наполовину. Запоздалой апелляцией может состричь с него еще сколько-то. Значит, вполне возможно, что Маклоски вот-вот освободят, если это уже не произошло. Датчи без сомнения узнает точную дату его освобождения. Это на него похоже. Он будет пристально следить за ходом дела. Интересно, как он и мать девочки объяснили все это Мелиссе? Датчи. Интересный человек. Осколок другой эпохи. Из присяжных в прислуге. Любопытно было бы проследить эту эволюцию, но у меня так мало шансов удовлетворить свое любопытство. Мне повезет, если удастся узнать, что же произошло с моей маленькой пациенткой на самом деле.